да не по зубам пища. Знать, не зря тогда князь выхлопотал Алексашке титул князя Римской империи, — произнес Толстой. Если с наследником что случится, — наступил на мозоль Ушаков, — то ему до короны рукой подать, — прошипел Толстой в возмущении. Ушаков словно читал мысли, которые Петр Андреевич до поры до времени желал оставить при себе. — Что-то еще? — спросил он, справившись с возмущением. Ушаков сделал вид, что эмоции Толстого остались им незамеченными. Да и не об этом сейчас речь. В руках Андрея Ивановича оказалась куда более ценная информация, о которой не ведали ни Меньшиков, ни Толстой, и он поспешил поделиться догадкой. Одним из важных масонов в России был некто Фалинелли, итальянский посол в России. Толстой продолжал думать о своем. «Он же умер», — сказал Толстой весомо, давая понять Ушакову, что сей персонаж ему знаком. Ушаков пропустил возражение графа мимо ушей и продолжал. После смерти его дела принял сын. Еще при царе Петре он сосредоточил значительные средства в России. Меньшиков вряд ли знает об этом, а вот эмиссары ордена, скорее всего, интересуются деньгами Фалинелли. Думаю, регенство, одобрение папы — это так, удобная ширма. Толстой покрутил крышку чернильницы, взятую со стола. Ах, вот оно что! Александр Данилович вздумали со мной в кошки-мышки играть. Хорошо, поиграем. Только сначала определимся, кто из нас. «Мышка». «Забавно», — улыбнулся Толстой. «Давай-ка сделаем их тайный приезд явным, а там посмотрим». Глава 5. Об усах и командирах. Они выехали с заставы вечером того же дня. Да и чего медлить? Медлить ни к чему, поручение уж больно безотлагательное. Передохнуть Самойлов толком не успел, вследствие чего и настроение у него было скверное. Да и шутки, которые то и дело отпускал в его адрес Вожжов, самочувствие не улучшали. Иван старался скрыть раздражение. Несмотря на то, что роль старшего в отряде выпала ему, главенством своим он не бравировал и сохранял спокойную уверенность. Василий же воспринял молчание молодого драгуна как слабину и болтал, не переставая. «Вот сколько служу!» — сокрушался он, многозначительно глядя на Маслова. «Меня ни разу наш капитан Линц старшим не назначал». «Ну какой смысл тебя назначать старшим?» — усмехнулся Маслов. «С твоими-то усами». «Чего?» — воззрился на Маслова озадаченный Вожжов. Он никак не ожидал такого подвоха со стороны старого товарища. Но того пробрало. «Тебя, как увидят, в первого и пальнут». «Почему?» Вожжов в возмущении даже приостановил лошадь. «Да такие усы только у главного в отряде могут быть», — весомо пояснил Маслов. Самойлов, ехавший чуть впереди, улыбнулся. «А?» — снова переспросил озадаченный Василий. «Ага!» Передразнил его Маслов и, указав рукой, сказал: «Вот и поезжай впереди!» Вожжов отмахнулся: «А ну тебя!» Неподалеку тем временем показался мост через болотистую речку. Самойлов остановил отряд. Спешившись, он оставил новых своих друзей с лошадьми, а сам подошел к дороге и присел. Разглядывая следы, Иван словно обряд какой совершал. Провел рукой по земле, погладил траву на колее, потом поднес руку к лицу и принюхался. Бывалый Вожжов, глядя на необстрелянного юнца, снова не смог удержаться от шутки. «Как ты думаешь?» — спросил он у Маслова, оскалившись в улыбке. «Он запах чует, как собака? А кто его знает? Может, и чует». Маслов не был настроен столь иронично. Он видел, что Иван, несмотря на незрелость, и лес чувствует, и следы читать умеет. «Знаю, что пока он ни разу не ошибся». И словно в подтверждении его слов, Самойлов выпрямился и размеренно произнес: «Похоже, карета еще не проехала». «Ты это как, на нюх решил?» — все еще пытаясь держать марку, усмехнулся Вожжов. «Нет, на ощупь», — в тон ему ответил Иван. «Никогда не понимал, как люди лошадиное дерьмо трогают». «Тихо!» — цыкнул на товарища Маслов, услышав чей-то крик. «Слышите?» Все застыли в напряжении. Из лесной чащи вновь донесся чей-то возглас. И в тот же самый миг раздался слегка приглушенный выстрел. «Это почти рядом. Поехали!» — скомандовал Самойлов. Отряд пустил лошадей во весь опор, но все равно опоздал к развязке. Зрелище, которое открылось взгляду драгун, едва они выехали на поляну, красноречиво свидетельствовало об этом. Посреди поляны стояла карета, на козлах которой полулежал мертвый кучер. Иван бесшумно покинул седло, взвел курок пистолета и рывком распахнул дверцу. Увы, внутри никого не было. Самойлов с надеждой кивнул на кучера. Вожжов, без слов поняв приказ, повернул того лицом вверх и отрицательно покачал головой. Отмучился раб Божий. «А лошадей-то, глянь, увели». Да, лошадей при карете не было. Иван и сам это ясно видел. Он присел, взглядом отслеживая две свежие полосы на сырой земле. Рукой показал он направление, в котором разбойники скрылись с места преступления вместе с жертвами нападения, и задумчиво произнес. Судя по всему, живьем их взяли. Волокли по земле. А здесь след обрывается, значит, скорее всего, поперек седла положили. Отсюда повезут недалече. «Здесь неподалеку какой-то сгоревший монастырь есть», — сказал Маслов. «Женский?» — поинтересовался Вожжов. «Да почем я знаю? Там одни развалины». Самойлов решительно отряхнул руки и скомандовал. «Едем!» Отряд снова двинулся в путь, указанный командиром.